Глава 32. «Мама? Это его мать? Откуда она здесь взялась? Сначала невеста, теперь это. Они что, всем семейством решили в нашу глухомань перебраться? Я никак не ожидала этого явления матери народу, поэтому растерялась. Но ей я явно не понравилась. Впрочем, это было взаимно. Не люблю заносчивых теток с завышенным самомнением». И мажор опять поспешил избавиться от меня, чтобы остаться с другой женщиной, пусть и матерью. Черт, черт, черт! Меня обуревали настолько смешанные чувства, что это было больше похоже на начинавшуюся истерику. Хотелось рвать и метать. И лучше всего порвать на клочки мажора и разметать его по закоулочкам. Вот сколько раз я буду вестись на одно и то же. И ведь повелась же. Ей-богу, прямо как маленькая. Да не нужна ты ему. Не нужна. И он это уже неоднократно подтвердил. И продолжает подтверждать. А ты снова и снова ведешься. Вик, тебя в цирковом цехе ждут. Ленка отвлекла меня от грустных размышлений. Иду. Ну и пусть его. Я же сама решила, что между нами ничего не может быть. Он просто помог мне утвердиться в правильности своего выбора. Причем дважды помог. Кажется, я заскрипела зубами. Во всяком случае, Ленка посмотрела на меня с опаской, но промолчала. Интересно, она уже сделала выводы о нас с мажором? Обычно наша секретарша чересчур наблюдательна. Ей бы в разведке служить. Я спустилась в цех. Здесь кипели ремонтные работы. Разбитое окно уже убрали. Пострадавшую стену зачистили. В общем-то, о пожаре практически ничего не напоминало. Я раздала указания, выслушала пожелания и предложения, с чем-то согласилась, что-то отмела сразу. Но главное, своей цели достигла. Отвлеклась от мыслей о мажоре. Все-таки, как говорит народная мудрость, первым делом самолеты, ну а мальчики потом. Но сам господин директор не пожелал надолго оставить меня в покое, потому что, когда я повернулась к выходу, увидела, что этот самый выход перегорожен Никитиным. И судя по тому, как он на меня смотрел, Максим Сергеевич не отказался от намерения убедить меня в своей правоте. Точнее, в необходимости, по первому его требованию, прыгать с ним в койку. Неужели мне все-таки придется уволиться? Ну уж нет. Если один из нас и покинет фабрику, это совершенно точно буду не я. И вообще, мажорам здесь не место. Глубокий вдох, медленный выдох. И все это не замедляя шага. Лицо невозмутимое. Египетский сфинкс может брать у меня мастер-классы. Походка уверенная от бедра. «Вы что-то хотели, Максим Сергеевич?» Голос ровный и твердый, слегка удивленный. Я не ожидала его здесь увидеть. Он всего лишь мой босс. И ничего более. Для меня это просто новый директор. И надо научиться воспринимать его как Андрея Ивановича. Вот, точно, отличная мысль. Вик, пойдем поговорим. Ага, бегу волосы назад. Максим Сергеевич, хорошо, что вы пришли. Я решила играть в полнейшее непонимание и непроходимую тупость. «Как видите, работы ведутся полным ходом. Окно демонтировали, новое привезут после обеда и сразу установят. Так что на ночь с прорехой не останемся. Дежурить вызвались сегодня Симонов и Хрусталев». «А когда у нас появится настоящая охрана?» Я говорила быстро и четко, сбивая мажора с мысли, не давая сконцентрироваться на том, что он хотел мне сказать. Я уже поняла, что Никитин неравнодушен к делам фабрики и решила давить на это. Кажется, мой замысел увенчался успехом. «В пятницу уже приступят. Мысли мажора ушли в нужное мне русло. Надо было немедленно этим воспользоваться и закрепить успех, а заодно под шумок сбежать. На завтра я добровольцев пока не нашла, но к концу дня назову фамилии. Пойду обрадую всех, что чрезвычайный режим продлится недолго, а то люди нервничают». Пока Никитин не опомнился, я обогнула его и вышла из цеха. «Вика, Догнал меня его возмущенный окрик. Очнулся. Я даже не обернулась. Махнула рукой на висевшие на стене часы. «Обед, Максим Сергеевич. Все остальное потом». Быстро-быстро пошла по коридору, постепенно сливаясь с потоком спешивших в столовую сотрудников. Обед у нас дело святое, и пропускать его было не принято. Заодно послушала, о чем народ рассуждает. Настроение сегодня было получше, даже слегка приподнятое. Нас с мажором воспринимали чуть ли не как национальных героев, спасших наше шоколадное государство от врагов. Ладно, пусть гордятся и чествуют. «С меня не убудет». В столовой я заняла очередь и вглядывалась в выставленные в витрине блюда. Поставила на поднос порцию винегрета, компот, сырный соус. Заказала на раздаче жареную картошку и зразы с грибами. Пахло все это умопомрачительно, и я решила не идти через всю столовую к окну. Сяду где-нибудь с краешку, а то залью поднос слюной. Что ни говорите, а повариха у нас лучшая в городе. С ней разве что Григорий Федорович посоперничать может. Я отрезала кусочек зразы, и на меня пахнуло грибным ароматом. Рот наполнился слюной. Я уже открыла его, почти чувствуя на языке этот потрясающий вкус. Ты не возражаешь? Нет, только не это. Вилка вернулась обратно на тарелку, недовольно звякнув. Возражаю. Я подняла глаза на мажора, нагло расставлявшего тарелки на моем столике. «Тут так тесно. Зальчик малюсенький, везде занято». Неопределенно повел он рукой. Я огляделась. В просторной столовой 3 или 4 стола так точно были пока свободны. А вот люди, еще секунду назад увлеченно жевавшие свой обед, теперь внимательно глядели на нас с боссом. Кажется, даже уши согнулись ракушкой, чтобы не пропустить ни слова из нашей беседы. Подняла глаза на Никитина и поймала его насмешливый взгляд. «Издевается, значит?» «Ты понимаешь?» — понизила голос. «Что теперь точно все будут обсуждать мой роман с новым директором?» «И что здесь плохого?» Почти искренне недоумевая, удивился он. «Потому что это неправда!» — отрезала я. «Между нами ничего не может быть!» «Только работа!» «Так давай сделаем это правдой. Я хочу тебя, ты хочешь меня. Неужели этого мало?» «Для меня мало!» Прислушалась к себе и поняла, что это действительно так. «Мне мало мажора просто для быстрого перепихона в душе или кабинете. Я хочу его целиком и полностью. Каждый день и каждую ночь. Всегда. Или не хочу вообще». Делиться со всякими Элинами и прочими невестами я не намерена. Но и посвящать этого самоуверенного болвана в свои сокровенные мысли не собиралась. С него хватит и такого объяснения. Я сказала «нет». И вам, Максим Сергеевич, придется принять это за данность. Если вы продолжите преследование, мне придется уйти с фабрики. Он меня услышал. По его лицу пробежала тень. Мажор нахмурился и опустил глаза в тарелку с жареной картошкой и зразами. «Хорошо», — вздохнул он. «Я вас услышал, Виктория Владимировна».